Глава 41. Пастух и посомый. Если честно, Олег думал, что Владу придется вести его до места, то и дело повторяя «направо» или «налево». Однако, как только он вышел из метро, перед его глазами повисла очередная надпись. «Проложен маршрут к вратам Иранга. Следуйте за указателем». Ну да. Зачем напрягаться самому, когда есть система? И Олег молча шагал, следуя за видимым одному ему красным огоньком. О вратах владыка ему сообщил сразу после того, как он позавтракал. «Сегодня у тебя будет выбор», — заметил он. «Спуститься в подземелье снова или пойти охотиться во врата?» «Ты же говорил, что монстры из врат, созданных тобой, не принесут мне опыта», — вспомнил Олег. «Эти врата создал не я. Просто они очень удачно открылись, а я очень удачно засек их. Место расположено не слишком близко, но тебе же не пешком идти, так? Зато оно крайне безлюдно. Маленький шанс, что кто-нибудь наткнется на эти врата». «Врата ищут непростым перебором, иначе все пространство между городами давно кишело бы монстрами», — усомнился Олег. «Все делается либо через технику, либо магическими средствами». «Я сумею закрыть эти врата и от того, и от другого. Ненадолго, где-то на полдня, но тебе должно этого хватить». «Тогда выходим», — отозвался Олег, вставая. «Дежурно проверить инвентарь. Меч все еще на месте, как и остальной хлам. Эх, второй день он забывает повесить резную маску гоблина-рыцаря на стену. Ладно, не сейчас. Может, вечером». Еще по пути он задумался над тем, как легко он сработался с владыкой. Даже удивительно. А ведь тогда это казалось концом всего, трагедией. Влад был прав. Сила имела свои преимущества. Олег получил ее пока очень мало, но и этого уже хватало, чтобы войти во вкус. То ли еще будет. А затем, это его встреча с Анной и Андреем. Черт. Олег понадеялся, что они не узнали его, ну или узнали, но подумали, что встретили кого-то очень похожего. Впрочем, он забыл о них уже через 10 минут. Его вело вперед предвкушение новых боев и новой силы, которая с ними придет. Он, конечно, слегка волновался. Ранг И – самый слабый из возможных, но даже его не проходят в одиночку. «А нам не нужно собрать команду?» – уточнил он у Влада. «Ты вроде бы сам говорил, что тебе нужны другие, инициированные твоей системой». «Нужны», — согласился тот. «Но не сейчас. Всему свое время. И когда оно придет, я сообщу тебе. А пока иди и качайся». «А что если...» «Я смогу задержать монстра в данже. Они будут попадать тебе строго по очереди, небольшими порциями. А если получишь ранение, используй свое умение». «Ладно. У него всегда был ответ на любой вопрос. Так даже не интересно. Однако до врат нужно было еще добраться». Хм. В какой-то момент система вывела Олега на вокзал и ясно указала на электричку. «Хороший вопрос», — подумал Олег, усаживаясь в поезд. «Позавчера владыка не знал, что такое метро или ломбард. А теперь сам приводит его к электричке. Одно из двух. Или система осведомленней своего создателя, или владыка имеет свои способы узнавать информацию и быстро постигает окружающий мир». Полупустой вагон спокойно громыхал по рельсам. За окном было лето, и Олег вдруг подумал, что у него прекрасное настроение. Даже... «Посмотри-ка налево», — велел ему владыка. Олег повернул голову в указанную сторону почти машинально и вначале не увидел ничего особенного. Ну, люди, ну, сидят и едут куда-то, может, на дачу. Старухи, школьники, молодая мать с ребенком, какой-то помятого вида мужичок с алкогольным амбре. «Мужчина, погляди на него, только осторожно, не выдай себя». «Стоп. Который? Этот, который сходит пьяными парами и покачивается, мыча себе под нос какую-то песню?» Олег попытался более-менее незаметно сосредоточить на нем взгляд. И конкретно выпал в осадок. Искатель СС ранга, 349 уровень. «Еще один? И кто? Этот алкаш?» Впрочем, Олег был почти на 100% убежден, что это маскировка. «Он следит за мной», — уверенно сказал он Владу. «Они все следят. Не знаю, кто эти ребята, но они каким-то образом вышли на нас и теперь плотно пасут, пытаясь понять, кто мы такие и чем занимаемся». «Это я и без тебя сообразил. А вот как бы от них избавиться?» «Пока я еду, как ехал. Пускай любуются на меня», — подумал Олег. «А когда прибудем на место, активирую отвод глаз и пускай пытается понять, где я и куда делся». «Не забудь про ограничения. Рядом должно быть не меньше 10 человек. А вообще, я имел в виду другое. Как бы избавиться от них всех и в принципе?» «О, это не выйдет», — мысленно усмехнулся Олег. «Ребята явно не одиночки. За ними стоит кто-то крайне могущественный, если на него работают такие ранги. Если мы каким-то чудом избавимся от них, придут другие. Мы заодно только это утро встретили двоих. Может, их тут сотни?» «Сотни — не бесконечность, и они не бессмертные. Вне гробницы я слабее и не могу убить их одной мыслью, но все же есть варианты». «Послушай-ка, властелин, чего ты там, властелин?» Тихо вздохнул Олег. «Эти ребята, скорее всего, правительственные агенты. А если они заинтересовались мной или тобой, значит, они из-за дела, связанного с вратами и всем имеющим к ним отношение. Если их агенты начнут умирать один за другим, они сделают ровно две вещи». «Какие же?» В голосе Влада чувствовался сильный скептицизм. Кажется, ему было сложно принять то, что какие-то смертные могут быть угрозой для него. «Первое. Объявят нам войну. Больше никакой скрытой слежки, никаких переодеваний. Просто война на уничтожение. И не один на один, а по-настоящему большими силами. И второе. Они сообщат о нас другим правительствам, другим схожим организациям, международным советам. Ты готов разрушить всю мировую инфраструктуру только ради того, чтобы победить их?» «Возможно, еще буду готов». В этих словах не было ни капли юмора. Владыка оставался предельно серьезен. «Но не сейчас. Хорошо. Что предлагаешь ты?» «А то же, что предлагал дома. Сделать вид, будто я ничего не замечаю. Я ведь и не заметил бы, если бы не мог видеть его ранг и уровень». «Хорошо, но учти, они тоже не вечно будут следить за тобой. В какой-то момент они решат, что собрали достаточно информации, и перейдут в атаку». «Или решат, что я не представляю для них интереса, и отстанут», – парировал Олег. «Это смотря как себя повести». Поезд медленно затормозил, подъезжая к станции. Да уж, далековато забрались. А теперь еще найти эти врата. Олег быстро спрыгнул с перрона и огляделся. Типичный подмосковный дачный поселок. Тропинка, деревенские домики и лес вдалеке. Если прямо сейчас применить отвод глаз, мнимый алкаш его, конечно же, потеряет, но сразу поймет, что раскрыт. Иначе с чего бы Олегу прятаться? А поняв, он может задействовать какую-нибудь поисковую магию, против которой отвод глаз не поможет, да и просто сообщить своим, что, мол, явка провалена. А если не прятаться, а просто себе идти и идти? Может, он приехал к бабушке или там в лес ягод собрать, позагорать на берегу лесного озера. Алкаш в электричке или на перроне – это нормальное зрелище. Самый обычный типаж для этих мест. Алкаш, упорно преследующий его по полям и лесам, уже нечто необычное. Если это опытный агент, вряд ли он станет так палиться. Олег повернул голову. СС-ранговый зашел в местный сельский магазинчик. Хм, а почему бы и нет? Сейчас ненадолго отклонюсь от маршрута, предупредил он Влада. Это ненадолго. И распахнул дверь магазинчика, при входе которого было приветливо написано «Малинка». Алкаш уже успел добраться здесь до прилавка и придирчиво осматривал местный ассортимент алкоголя. Продавщица косилась на него одним глазом, оторвавшись от сканворда. То ли прикидывала, бутылку какой дороговизны ему можно будет впарить, а то ли гадала, не украдет ли он чего. «Мне минералку из холодильника и два шоколадных батончика, пожалуйста», — попросил Олег. Не заходить же в магазин просто так. А это все ему пригодится в данже. «Нет, давайте три батончика». «Держите». Продавщица выложила перед ним товар. Олег расплатился с ней, затем сунул шоколадки в карман и только взял в руку бутылку с минеральной водой, как поймал на себе пьяненький, но цепкий взгляд алкаша. А? За что он мог зацепиться? Или тот просто наблюдает? «Почем вот это?» Наконец осведомился тот, переведя взгляд на продавщицу. 189, устало откликнулась та, предвидя долгий разговор. «Отлично. Не пойдет же он за ним прямо посреди разговора». Олег перехватил бутылку поудобней. Отойдет подальше, нужно будет положить ее в инвентарь. И вышел из магазина. «Активировать отвод глаз», — скомандовал он. И вовремя. Алкаш вышел из магазина уже через 10 секунд, с пустыми руками, и сосредоточенно огляделся по сторонам. «Бля!» Тихо под нос выдохнул он. «Ну и что? Это я его упустил, или он нарочно скрылся от меня?» Он полез в карман и достал оттуда засаленный кнопочный мобильник. Поглядев по сторонам, всюду кружили местные жители и приезжие дачники, и искатель, очевидно, принимал Олега за одного из них. Он набрал какой-то номер. «Довел до деревни», — негромко сказал он в трубку. «Дальше пропал. Попробую поискать его следы». Он пару секунд помолчал, а затем икнул. «Хм, он что, и в самом деле пьян?» И ответил. «Да пошли вы! Это он, однорукий. У него две руки, но левую он вообще не использует. При мне расплатился чисто правой. Протез или иллюзия. А может, все вместе». Олег мысленно чертыхнулся. Вот на что он смотрел в магазине.